Глава 21. Секрет пани Жмутской. «Ты уверен в том, что говоришь?» Бенкендорф окинул меня испытывающим взглядом. «Здесь не может быть ошибки. Да и к тому же ты просил меня что-то рассказать о себе. Вот я и рассказал». Мы стояли друг напротив друга на заднем дворе тайной канцелярии, прямо возле черного входа на каменных ступеньках. Насколько я понял, мои сведения о себе не стали сюрпризом для начальника вологодской охранки, за что я без преувеличений готов был похлопать ему. Наша служба шпионажа заметно улучшилась под таким чутким руководством. «Ты же сам ждал, что я приду», — надавил я на него. «Не верю, что Неклюев до сих пор молчит». «Да он в первый же день всех сдал», — нахмурившись, сказал Христ. «Ого! Так он все-таки дал Ване шанс. Выходит, не такой уж бессердечный у нас шеф. Убедил всех, будто граф крепкий орешек. Мы для пыли в глаза пустили к нему поверенного и частных представителей. Угадай, от кого?» — хмыкнул он. Вопрос был риторическим, естественно, от всех дружков, замешанных в бастионской афере. Наплел им стрекороба, а тут еще Шпульца подключил. Тот мне такую сцену закатил при них, обхохочешься. Ловкий мужик. Я даже сам мальца пристыдился, что благородных господ терроризирую в тюрьмах. Ха-ха-ха! Сыграл Викторович похлеще любого актеришки. Улыбка невольно заиграла на лице Христа при этих воспоминаниях. Те уши так и развесили. Уходили довольные, особенно когда графу подарили лучшую камеру. Город пока никто из подозреваемых не покинул. Мы этот вопрос взяли на контроль. «Значит, можно отдавать?» — спросил я. «В твоем плане есть заминка. Мы обещали Неклюеву жизнь, а семье ссылку вместо казни. Если отдадим Пельнику, тот пустит его на корм червям. Нам нужны показания живого свидетеля в суде. Иначе все эти бумажки против дворян можно оспорить. У них хватит денег на грамотную защиту». «А нам и не нужно отдавать графа», — объяснил я. «Просто выпиши мне официальную бумагу с настоящими печатями, а сам придумай отмазку не отдавать Неклюева до завтра, да и вообще потом не отдавай, пусть в задницу идут». «Хорошо, заходи». Он придержал передо мной дверь внутрь. Мы вернулись в кабинет Бенкендорфа, и тот от руки размашисто написал постановление о передаче некроманской ложи подозреваемого в госизмене графа Неклюева Константина Игоревича 51 года от роду, под личную ответственность, бла-бла-бла, и печать для пущей важности. Я поблагодарил Христа и вышел на улицу. Сегодня намечался отличный вечер, и нужно многое успеть. Я посетил баньку и смыл с себя походную грязь, накопленную больше, чем за неделю непрерывных сражений. Тут же почувствовал прилив новых сил от чистого тела. Одно дело просто ополоснуться из бочки холодной водой, а другое хорошенько пропариться. Ривка помогла сложить костюм для вечернего приема и попросила, чтобы я не уходил, и дождался Ицхака. Малой что-то судорожно дописывал у себя за прилавком и даже поздоровался со мной бегло. Я решил не отвлекать от учебы, а то ему только дай языком почесать, усидчивости никакой. «Заинтриговали», — улыбнувшись девушке, сказал я, и стащил с кухни немного сушек на дорожку. «Ну что там у тебя, Ицхак?» — похрумкивая, спросил я. Мальчик подбежал и с гордостью положил передо мной охапку разнородных листов. «Вот, это для тебя, Артем», — затаив дыхание, сказал он и посмотрел на сестру. «Но тут я не один писал, мне и Ривка помогла». «Я только чуть-чуть», — вставила девушка и тоже подошла к столу. «Почти всю работу сделал он». Сверху на листах лежала книжка из подвала. Я бегло пролистнул ее, все на иврите. «Рисунки не стал перерисовывать, слишком долго», — почесывая шею, добавил Ицхак. «Ого!» Я взял первый лист, написанный от руки, и прочитал. «Рунные пределы. Трактат о барьерной магии и ее эманациях». Это был переведенный с иврита текст, причем старательным почерком, чтобы мне не пришлось ломать глаза при чтении. Я положил руку мальчику на плечо и присел на одно колено рядом с ним. «Спасибо, Ицхак. Это очень ценный подарок.